быть исследование. А вот жертва мирная, жертва благодарности в самом человеке имеет вот какое основание. Я приношу ее по усердию, я приношу ее по обиду. Так вот, тельца и членами несоразмерно длинными или короткими жертву усердия принести можешь. Это к жертве мирной относится. То есть жертве, которая в дальнейшем станет жертвой хвалы. А вот если по обету, не угодно Господу. Я вот такой пример приведу. Созды Сибири. Автор пишет. Хор пел прекрасно. Особенно был слышен дискант Маши и бас Паша. Это нечистота или несоразмерно? Несоразмерно. Господь благословляет, жертву усердия принести можешь, Ригенту не нужно расстраиваться, что такое есть истинный процесс. Просто. И нужно только к чему стремиться? К устранению несоразмерности. Потому что не одна же Маша сидит, скажем, в партии сопрано или альто. Он же там Паша сидит в партии басов. Устранение несоразмерности, жертву усердия. Поэтому Писание воспитывает нашу волю, чтобы в усердии не ослабевали, да? Духом пламенили, Господу служили. Но не застревали в этом состоянии несоразмерности, а наоборот преодолевали их. И когда мы вот так вот в усердии укрепляемся, служим Господу, устраняем несоразмерности, обязательно жертва мирная, обязательно вот каждый человек в этом придет к такому состоянию обета. Во всю жизнь буду петь Господу. Но здесь другая задача. Теперь уже несоразмерностей быть не может. Не угодно Господу. Не угодно Господу. Не угодно Господу, если ты 20 лет поешь в хоре или играешь в оркестре, и все по слуху играешь, а не по нотам. Не угодно Господу. Господу, если ты не возрастаешь простого ариста к инту. Не угодно Господу. И здесь можно многое углубляться. Для меня только важно вот наметить вот такие моменты. И поэтому посвящение хора, я думаю, это важный момент в служении наших вот коллективов. Оно как раз и есть та граница, где люди осознают, процесс усердия должен перейти в процесс по обету. Если это просвещение наступает раньше или позже, это негативное явление. Для нас важно еще постигнуть эти истины музыкального служения, но пока еще в жертвенном животном, увидеть вот еще что. Господь, когда достигает обета и устранения несоразмерности служения музыкантов и духовных, и чисто музыкальных, не оставляет в этом состоянии и ведет дальше. Чему? Жертва животного переходит в жертву уст. И вот здесь мы обнаружим очень такой примечательный момент в служении народа Израиля. Если мы с вами снова возвратимся к Моисею, к его заповедям об устройстве служения, мы там не встретим ни одного упоминания, то при ковчеге Завета и Скинии может быть употребление музыкальных инструментов. Левиты должны делать были все многообразие работ, но ни одного звука музыкальных инструментов. И единственное, священники могли брать трубы и трубить. Это было вечным установлением в роды их. При ковчеге Завета ни одного звука. Почему? Потому что вера должна усвоить одну истину, которую понял Авель, не понял Каин, которая была потеряна и снова найдена. Без пролития крови не бывает прощения. И Господь долгое время, веками, начиная от Моисея и до Давида, воспитывал народ в одной и той же атмосфере смерти и крови. Историки свидетельствуют, что в дни больших праздников кровь текла по щиколотку ноги. Вот представьте, приносит человек жертву мирную, один, второй, третий, благодарность приносит, кровь течет по щиколотку ноги, раздаются вот эти стоны животных. А когда закалывают, вот скажем, овцу или теленка, у них-то глаза такие большие, влажные, красивые. Ну ладно, за грех. А жертва мирная, жертва благодарная. А когда кровь течет, да ее еще кладут, шкуру снимают, запах. Приятный Господь. Не в том, что Господь, что Господь мясоед, Он говорит, ем ли я мясо волова и пилю я кровь козлов. А в том, что здесь это запах веры. Без пролития крови не бывает прощения. И вот Господь воспитывал евреев столь долго, до такой степени, что они уже вообще не представляли, как можно совершить служение без крови. Вы знаете, вот Иувал, отец играет на гуслях и свирели, вот в этом даже умении музыкальном он должен был уловить вот какую истину. Гусли всегда выступают в Слове Господнем как прообраз милости. Свирель как духовой инструмент, прообраз судов, каких-то изменений. И по панораме Библии вы с этим столкнетесь, да, вы знаете Писание. И вот как говорил псалмопевец, милость и суд буду петь. В чем это как раз и состоит? В том, что пролитие крови дает. И вот только здесь уже воспитывается пропитанный народ израильский во всей полноте понял эту мысль. Без пролития крови не бывает прощения. Жертва мирная и жертва благодарности без пролития крови – это не та жертва. Вот представьте себе положение музыканта, который считает, что можно славить Господа, не говоря о Голгофе. Или говоря о Голгофе не пол. Вот я бессилен и упал, вот на пути не устоял, но ведь души моей мечты знаешь ли ты. Я бегу навстречу дали голубой сиянием залиты поля и так далее. А где смерть Христа? Где кровь Христа? Где то, что я каждый день умираю? Без пролития крови не бывает не только непрощения, но полноценной творческой жизни. Когда я не могу сказать, отказаться от называться сыном дочери фараоновой, когда я не могу вот страдать с народом Божьим, это лучшее. Мое творчество, какое бы ни было оно, большое и высокое, не имеет пред Богом никакой цены, ни никакого благоволения, и мое служение бескровное обернется тем, что я буду соблазнять многие-многие души. Вот интересно, мне недавно привели пример песен Саши Акулова. Мы в свое время были знакомы с ним, это из Сибири. Это человек, который имеет дар. Его первые песни вот были «Кто же будет в этом виноват?», «Кто же будет горько слезы лить?». Помните, да? Они так популярные песни. Но потом у него были проблемы. То ли на наш семинар композиторов ездит, то ли во всех бы. Проблемы с братьями, вот непонимание пути Господня. И вы знаете, какие сейчас его песни? Вот приведи пример. Я вот выложил куда-то листочек. Текст-то его. Что-то там «Не искушай». «Не искушай нас, о Боже, бесцельным страданием». Вы посмотрите. «Не искушай нас, о Боже, бесцельным страданием». У Глинки, по-моему, есть такая песня «Не искушай меня без нужды». Это совсем другая ситуация. А здесь, посмотрите, человек, в котором смерть и кровь не произвели свою работу, сейчас приносит жертву Богу, народу его, и поет «Не искушай нас, о Боже, бесцельным страданием». Бескровная жертва, сколько теперь она душ погубит. Господь искушает нас бесцельным страданием. Я страдаю без всякой цели. И это есть искушение от Господа. Бывает ли такое, чтобы Господь сделал? Бывает ли такое в нашей жизни, что не Господь послал? И сколько через вот этот опыт бескровной жертвы теперь душ будет роптать, душ будет гибнуть? Бескровная жертва. Так вот, когда народ израильский воспитан, левиты, будущие музыканты, воспитаны в этой кровной жертве, Господь жертву кровную переводит теперь в жертву уст. Переводит теперь в жертву уст. И переводит примечательнейшим образом. Книга Паралипоменон, 13 глава. Перенос ковчега. Беру 8 стих. Думаю, что история, в общем-то, у вас в памяти. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы, с пением на цитрах и псалтырях, и панах, и кимвалах, и трубах. Давид, все израильтяне берут музыкальные инструменты и изо всей силы, и изо всей силы. Господь благословил это шествие? Нет. Почему? Второе шествие, оно поможет нам понять, почему Господь не благословил первое шествие. 15 глава 1 книги Паралипоменон, с 12 стиха. «И сказал им, вы, начальники родов левитских, освятитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо, как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы искали его как должно». У Господа есть свои принципы служения. И если человек даже изо всей силы играет на музыкальных инструментах, Господь поражает. Почему? Взыскали не так, как должно. Эту мысль нужно усвоить любому музыканту, который берет в руки музыкальный инструмент и приходит в церковь. Поразит тебя Господь, потому что у Господа свои принципы музыкального служения, открытые в Слове Господнем. Будешь делать не так, как Он заповедовал, поразит. А как нужно было взыскать? Он и говорит, левиты, очиститесь, осветитесь. Нужно беседовать с нашими детишками, нужно беседовать с молодежным хором, или оркестром, или основным хором, чтобы они были очищены и освященные. Нужно. Без этого не может быть дальнейшего движения. Дальше. Так как не вы это делали, там Давид и все израильтяне, изо всех сил, а здесь левиты. Кому Господь дал дарование, тот должен это и делать. С одной стороны, мы все участники служения в общем пении и так далее, и так далее. Но есть дарование. Я не стану углублять, хотя возникнет у вас очень много вопросов, а как быть с церковью, где и хора нет, и где всего 15 человек и так далее. Но в итоге своем, это место больше говорит о том, что служение должны совершать призванные Господом, рожденные свыше. Это место больше ставит границу между рожденными свыше и иными свыше, нежели вот по духовным дарованиям. У кого такое дарование, у кого такое дарование. Потому что было даже в нашем братстве, когда регента, нерожденные свыше, совершенно из мира, совершали служение с нашим хором. Сегодня сложилась интересная ситуация. Документы биржи труда свидетельствуют, что наиболее безработными родителями стали преподаватели музыки. И говорят, у вас такие хорошие дети, они такие музыкальные, давайте мы будем их учить. За плату. Писание говорит, так как не вы это делали, то Господь поразил. Моисей, который отказался называться сыном дочери фараонова, а теперь эти люди из Египта должны снова учить? Не Аврааму ли Господь сказал, выйди из дома твоего, из родства твоего? Дальше. Освятили священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа. Понесли, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах и шестах. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих, певцов с музыкальными орудиями, с псалтырями и цитрами, и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования. Это же глава, 16 стих. Возникает такой вопрос. Неугомонный Давид, разве мало тебе того, что умер уже один человек? Разве забыл ты о том, что нет заповеди такой, чтобы с музыкальными орудиями несли ковчег завет? Ну мало ли, что ты любишь музыку? Мало ли того, что вот ты когда-то играл, и дух злой уходил от Саула? Но это твое служение. Куда ты это все делаешь? Для чего ты все это делаешь? Ну удивительно. Господь принял эту реформу Давида, благословил, и Давид даже еще при ковчеге и оставил музыку. Вот это как раз и есть переход жертвы мирной, как жертвенного животного, в жертву уст. И в псалмах мы читаем 49-й псалом с 14 стиха. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои». Последний стих. «Кто призовет жертву хвалу, кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, неразрывно вот с этим местом, тому явлю я спасение Божие». И еще псалом 68, 31, 32, 33 стихи. «Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить его в словословии, и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущее Бога». Жертва мирная, как жертва животного, она еще продолжается. Еще происходит воспитание народа вот в этой атмосфере крови и дыма. Еще вот левит, прославляющий Господа на музыкальных инструментах, смотрит на это животное, а на него вот эти глаза такие влажные, овцы или теленка смотрят. И у него возникает недоуменный вопрос. Ну ладно, жертва за грех, а благодарность. Ну я уже играю, и Господь говорит, это будет благоугоднее. Зачем эта жертва нужна? А у нас возникает такой вопрос. Почему Господь принял вот такую реформу Давида? Почему Господь вот ввел теперь музыкальное служение, уже звуки инструментов, о которых раньше не было заповедов? Да потому что Спаситель, Мессия, этот Христос, прообразом которого является эта кровь, кровная жертва, и прообразом которого является теперь бескровная жертва, жертва уст, жертва хвалы. Но она бескровная в своем смысле. Все это указывает на Христа. Вот это вот пророческое предвидение Давида о том, что от чресла его происходит Спаситель, оно настолько вот зажигает его сердце благодарностью Господу и вводит его в откровение Господне, что теперь нужно уже славить начинать. Пусть еще льется кровь этих жертвенных животных. Теперь нужно славить начинать Господа. Спаситель мира рождается. Посмотрите, друзья, как Господь вот так скрыто-скрыто воспитывает жертву словословия. Это не любовь каких-то музыкантов, пусть даже Давида, не их умение играть. Музыкальное служение в Церкви Божией имеет гораздо более глубокое основание, о котором часто мы сами и не подозреваем. Господь таким образом жертву мирную, как жертвенное животное, переводит в жертву уст. Они существуют, еще существуют параллельно, и это в свое время получит разрешение. Потому что когда есть две противоположности, это борьба. Хотелось бы остановиться в служении при ковчеге завета. Левиты, играющие на музыкальных инструментах, это одно. Священники, которые могут трубить только в трубы, и при втором переносе ковчега там трубы взяли священники. Это другое. И третье, это народ. И нам бы хотелось рассмотреть вот такие моменты. Какая же взаимосвязь между левитами, священниками и народом в богослужении? Как это проявляется в музыке? То есть, как Господь обрабатывает новые формы служения. Если в музыке до еврейского периода там танец, музыка, и песня слились для того, чтобы вводить человека в транс, вводить человека в слияние с оккультным. А как здесь? Давайте так коротко и проанализируем. Несут второй раз ковчег, все правильно. Но вот возникает один такой момент. Давид что делает? Качет, пляшет. Мелхола уничижает его. А он, Господь, а Давид там говорит, я еще больше унижусь. Танец Давид. Еще одно нововведение. Но в отличие от музыкального нововведения, танец Давида не вошел в последующее богослужение. Не вошел в последующее богослужение. Священники, они неподвижны. Левиты, они неподвижны, только играют. Значит, служащие при ковчеге, левиты и священники неподвижны. Они не двигаются. Почему? У них на плечах ковчег. И служение их заключается в том, что они несут смерть, проливают кровь. Давид пляшет один. Скачет. Мелхола уничижает его. За это Господь наказывает Мелхолу, нет детей. Значит, его служение в чем-то, а с каким? Провокационным. Да? И Господь не осудил. И у человека проблемы. Провокационным. Народ. О служении народа коротко вот что нужно сказать. Вот давайте так. Народ израильский выходит из Египта, проходит Черное море, там гибнут египтяне, и после Моисея Мариам воспевает песнь вместе с женщинами. Исход, 15 глава, 20-21 стихи. «Взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли все женщины с тимпанами и ликованием, и воспела Мариам пред ними, пойте Господу, ибо высоко превознесся он». Коня и всадника его вернул в море. Это, можно сказать, служение народное, женщины. Что интересно, воспели сначала Моисей и сыны Израилевы, воспели мужчины, а потом воспели женщины. Дальше. Возникает служение пророков, книга Судей, 5 глава, 1 стихов. В тот день воспела Девора и Варак, сын Аминаава, в Семисме. Израиль отщен, народ показал рвение, прославьте Господа. Слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу, я пою, бряцаю Господу, Богу Израилеву. Если уже пророчица. И еще в книге Судей, 10 глава, 5 стих. «После того, как ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтырь и тимпан, и свирель и гусли, и они пророчат». Я сейчас дам вот набор мест, чтобы мы могли иметь информацию, и можно будет сделать анализ. 4 Царств 3:15. «Елисей». Ему приглашают гуслиста, он играет, да, и получает откровение. То есть, в отличие от левитов и священников, жизнь народа, она многообразна. Встречает народ благословение от Господа. Кто-то из народа, женщины, вот в данном случае Мариам, вышла и славословит Господа. Давид возвращается с поражения противников. Выходят женщины и поют ему. Женщины выходят в хороводе. Это вот жизнь народная. Жизнь народная, она имеет свое благословение в танце. И Иеремия 31 глава, стихи 4 и 13. «Снова устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе». Вот эта вот радость народная, она имеет своим благословением хоровод. И когда нет хоровода, значит, Израиль согрешил, и Господь поражает его. Вершина народности – это хоровод, хороводный танец. Вершина музыки в школе пророков – это когда вот, Елисей успокаивается или и получает откровение, или вот когда Саул встретил, и Давид еще играет, и дух уходит от Саула. Давид – пророк Божий. Это вершина в школе пророка, вершина музыки. А при Ковчеге Завета в Псалме мы читаем 25-26 стихи. «Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие, в середине девы с тимпанами». Смотрите, шествие Бога во святыне. Впереди поющие, позади играющие, в середине девы с тимпанами. И это шествие, шествие во святыне. Что же это за середине девы с тимпанами? Псалом 149, 3 стих. 149, 3 стих. «Хвалят имя его с ликами». Псалом 150. «Хвалите его на псалтыре и гуслях, хвалите его с тимпаном и ликами». С тимпаном и ликами. этимологического словаря. Ликовать – восторженно радоваться, торжествовать. Заимствовано из старославянского языка в древнерусском переводе, в древнерусский период. Старославянское «ликовати», «ликовать» образованными «ова» и «ти» от существительного «лик», хвалите его с ликами, от существительного «лик» – пение, пляски, праздник. Заимствовано из готического языка, где «лайкс» – танец, пляска, «лайкан» – скакать, прыгать. Ему родственно литовское «лайгути» или «лайгити» – носиться, бегать. В других языках тоже «танц» и так далее. То есть, вот это вот выражение «дохвалите его с ликами» в Псалмах 149 и 50 означает «дохвалите его в танце». Опять танец. Нам уже был знаком еврейского периода. Экстатический танец на острове Бали, да? Ну, коротко помню о нем. Неотъемлемой частью ритуала является культовый танец. Такт отбивается на барабанах, движения танцующих постепенно ускоряются. Вначале это только танцевальные шаги, но затем скорость возрастает, и танец превращается в дикую пляску. Поразительна выносливость танцующих. Как правило, все продолжается без паузы в течение 3 часов. Это приводит в экстаз, частичный или неполный транс. Отправление культа имеет целью получения и развития медиальной способности у участников служения и во многом походит на спиритический сеанс.